5. Генерал МакАртур глянул в окно. Поезд уже въезжал в Эксетер, где ему предстояла пересадка. Черт бы побрал эти провинциальные ветки. По прямой-то до этого негритянского острова рукой подать. Он так толком и не понял, кто такой этот Оуэн. Знакомый надувалый Легарда вроде, и Джонни Дайера тоже. Будут еще двое-трое армейских приятелей. Поговорим о старых добрых временах. Поболтать-то он всегда не прочь. Правда, в последнее время ему все чаще кажется, что люди его как-то сторонятся. А все из-за дурацких сплетен. Богом клянусь, жестоко. 30 лет уже прошло. Армитедж проболтался, не иначе. Нахальный молодой щенок. Да что он вообще о нем знает? Хотя ладно, что толку теперь думать об этом? Бывает иногда почудится что-нибудь, вот и кажется, что люди на него странно смотрят. А на негритянский остров взглянуть будет интересно. О нем столько болтают, и похоже, что в слухах о том, будто его купило то ли адмиралтейство, то ли военное министерство, то ли военно-воздушное ведомство, что-то есть. Дом построил молодой Элмер Робсон, миллионер-американец. Говорят, вгрохал в него целые тысячи. Какой только роскоши там нет. Эксетер. Ну вот, теперь жди еще час. Он не хотел ждать, он хотел ехать дальше.